Глава 11. Покой нам только снится. Что делать, что делать? Сухари сушить. Берегись автомобиля. Прежде чем вернуться в аптеку и пропасть в ней, я побежала домой оставить вещи и переодеться. На лестнице встретились соседки, собирающиеся выйти в город. Те самые, которых Кирюсик описал как старушки с редикюлями и в шапочках с фуальками. «Здравствуйте!» — поприветствовала я их, не собираясь задерживаться ни на минуту. Я знала, что Кирюсик заметил свой внедорожник и уже начал обратный отсчет. «Спасибо, что подсказали моему боссу, где меня найти». Сказанное вчера «еду к подружке в тихие воды» позволило Кирюсику быстро сориентироваться. Уж он-то знал, что в постоянных подружках у меня значится Галина Гончар. Не раз интересовался, кто в нашей паре мальчик, а кто девочка. «Ой, милочка, вы уже вернулись?» Добрая улыбка растянула лицо Веры Романовны. Сегодня на ее голове красовалась песцовая шапка, которая так подходила к ее серым глазам. Надежда Романовна выбрала другой образ. Надела на меховую таблетку тончайший пуховый платок и сразу стала похожа на жительницу дореволюционной России. «Какой у вас замечательный высушенный букет!» Положив ладонь, затянутую в перчатку на руку, в которой я несла подарок Деда Мороза, она остановила мой стремительный бег вверх. «Мята, ромашки, зверобой и роза. Символ любви». «Роза в этом травяном сборе лишняя», — заметила Вера Романовна. Она щелкнула замочком сумки, в недрах которой пропали ключи. «Ах да», — согласилась сестра. «Все остальное успокаивает, а она...» Старушка помялась. «Возбуждает», — подсказала я. «Вызывает некое волнение». Я с удивлением уставилась на свой букет. Действительно, и как я не заметила, что в наличии имеются все компоненты аптечного успокоительного сбора номер один. И туда на самом деле никак не вписывалась роза. Лаванда тоже из успокаивающих. Она как приятное дополнение. Но вот роза... И тот бородатый старик что-то похожее говорил, пробормотала я, вспомнив его слова. «А что будет, если заварить все в одной чашке?» От Деда Мороза в красных «Жигулях» ответ я так и не услышала. А может быть, просто забыла, проспав добрую часть пути. Старушки переглянулись. «Нечто странное. В том-то и дело», — вздохнула Надежда Романовна и поплотнее прижала к шее уголок пухового платка. «Ох, простите, нам пора. Боюсь, и в этот раз рыбка для лямура закончится, а он любит килечку покрупней». Вера Романовна потянула сестру за руку и с юркостью полевой мышки засеменила по ступенькам вниз. А я совсем забыла, что меня ждут на работе. Стояла и смотрела на букет, завернутый в кусок газеты. Почему соседки и старик в красных «Жигулях» придают такое значение одной малюсенькой розочке? Ее и цветком-то трудно назвать. Всего лишь бутон. Кинь который в кипяток. Максимум, что придаст отвару, едва уловимый запах. И кто сказал, что я собираюсь настаивать успокоительный сбор? «Киса моя, спасительница!» Стоило мне появиться в торговом зале, Кирюсик тут же принялся расстегивать пуговицы своего халата. Хотя белый цвет ему шел, выглядел Кирилл Петрович не ахти. Темные очки, прикрывающие цветущий синяк, щетина, до которой явно не дотрагивалась рука профессионала, и дрожь в пальцах. До чего человека работа довела? «Принимай кассу, а я побежал». «Как там Мария Степановна?» «Уже лучше. Сидит дома в окружении внуков. Я предложил помощь, она попросила новогоднюю премию». «Дали?» «Сейчас Бурая Алиевича к ней отправлю». Кирюсик постучал по нагрудному карману пиджака. «Ну давай, киса». «Динь-ди-линь!» Вздрогнули колокольчики, ознаменовав начало моего долгожданного, выстраданного трудового дня. К вечеру, когда после череды кашляющих и чихающих людей я больше напоминала выжатый лимон, чем ту полную надежд деву, что с воодушевлением согласилась приступить к работе, в аптеку вернулся Кирюсик. «Как справляемся?» — поинтересовался он и взглянул на свои дорогие часы. Вот-вот должны были прибыть инкассаторы. Меня порадовал свежий вид шефа. Хотя темные очки продолжали сидеть на носу, прикрывая следы недавнего похода налево, волосы Кирилла Петровича были приведены в порядок, цвет лица восстановлен, наверняка благодаря посещению спа-салона, о котором не раз упоминалось в светских беседах супругов, а ногти сияли свежей полировкой. Их я разглядела особо, поскольку Кирилл Петрович постучал пальцами по прилавку, привлекая мое внимание. «Минуточку, босс», — сказала я, прикрепляя пломбу к инкассаторскому мешку. «Устала», — выдохнула я, скидывая на шею маску спустя минут 40. Инкассаторы уже ушли, бесконечная очередь рассосалась, желающие жарко провести ночь еще не подтянулись, и у меня появилось немного времени пообщаться с явно нервничающим Кирюсиком. Блин, а так хотелось заняться более интересным делом, порыться в интернете и посмотреть доступные фотографии Замкова. Вдруг найдется какая-нибудь скандальная статья о его семье, объясняющая его зацикленность на ненависти к блондинкам. Тем более, что две на горизонте имеются. И обязательной девственности. Или во сне у нас другие тараканы, нисколько не характеризующие реальную личность. Если, конечно, личность на самом деле реальна, и я в своей идентификации не обозналась. «Тут такое дело, Ключево», — начал босс. «Да, именно так, с большой буквы. Тон официальный, взгляд не мигающий. Мне даже стало как-то неуютно. Я нашел твой любарум. Мария Степановна успела шепнуть умирающим голосом, когда ее увозила скорая. «Где?» Я пожалела, что сняла маску. Кирилл Петрович с пристрастием изучал мое лицо, и я не успела сделать покерфейс. «В кабинете у Светланы». Он криво улыбнулся и достал из кармана пиджака две бутылочки снотворного. «Где третья?» — выдохнула я. «Неужели старая корга взяла ее себе?» «У одного из покупателей, который вчера чуть ли не силой заставил отдать ему любарум». «Вах, он все-таки приходил!» — чуть не воскликнула я вслух, испытывая кардинально противоречивое чувство. «Радость от того, что наши с Галкой предположения верны, мой покупатель не может обойтись без любарума. И глубокую печаль, что упустила значимый момент. Все из-за Марь Степановны». Следующие слова босса вывели меня из состояния чувственной прострации. «Признавайся, Ключево, кого еще ты подсадила на этот незаконный седативный препарат? Я проверил, ни в одном фармацевтическом справочнике любарум не значится». «Кирилл Петрович», я подыскивала нужные слова. «Ненавижу оправдываться. Тем более, когда для размышления появилась более важная информация. Вопрос по поводу снотворного лучше задать Светлане Сергеевне. Это она оставила коробку с любарумом на кассе, а я всего лишь разобрала ее и, не найдя наименование средства в накладной, отложила в тот шкафчик, где мы храним спирт». «Мда?» Его пальцы опять исполнили тарантеллу на полированной доске прилавка. «Светлану Сергеевну, если уж она отправилась в Москву для новой пластической операции, беспокоить не посмеет даже муж», — сам признался, когда замахивался на меня костылем. Да и приходившая в обеденное время баба Зоя успела поделиться, что хозяйка пилюль ни за что не покажется перед своим молодым супругом, будет сидеть в московской квартире, пока не вернет себе сияющий вид. Видать, к Новому году готовится. Такое заключение сделала уборщица, закинув в рот кусок сахара. Чай с рафинадом в прикуску делал ее разговорчивой. «А откуда тот посетитель знал, что в нашей аптеке есть любарум?» Кирилл Петрович склонил голову на бок. «Должно быть, любовался, как быстро мое лицо меняет цвет. Подловил таки». «Я ему продала», — опустила голову. «Не знаю, как так вышло. Наверное, от усталости. Он пришел перед самым закрытием». «И по какой цене продала? Если в накладной любарума нет, значит, и стоимость ты знать не могла». «Не могла. Кирилл Петрович, но ведь и вы не знали, но вчера один пузырек продали». «Ключево, Если тебя схватят за ворот и тряханут как следует, ты сможешь отказать?» Кирилл Петрович засунул палец за узел галстука и потянул его. Все нервы вымотал. «Дай, и все!» Кошка, видите ли, разбила его бутылку. А он именно без этого снотворного жить не может. Я даже полицию грозился вызвать. «И почему не вызвали?» Кирюсик посмотрел на меня, как на дуру. «Киса моя, ты соображаешь, что говоришь? Какая полиция без Светланы? Собственноручно набросить на свою шею удавку?» Вот и я этому посетителю не смогла отказать. «Думаешь, он один и тот же?» Я кивнула. Мы вздохнули одновременно. «Черт, знать бы, во что вляпались!» Кирюсик поднялся. «Вдруг наркота?» «О чем вы, Кирилл Петрович? Обычная настойка на травах. Я открыла один из пузырьков, понюхала. Здесь, наверное, и валерьянка есть, раз кошка посетителя на нее среагировала. Видите, написано: применять при бессоннице, ночных страхах, тревожных состояниях». «Дочитал я», — махнул он рукой. «Конопля тоже трава». И вот так просто Светлана Сергеевна оставила бы настойку на кассе. Инструкции не знаете. Да и потом, я сама пила алюбарум. И не раз. «И что?» Кирилл Петрович сел и, не скрываясь, всмотрелся в мои зрачки. «Чувствуешь зависимость?» «Никакой. Сны красочные снятся, это да». Он с сомнением повертел пузырек в руках. Осторожно понюхал. Пожал плечами. Закрутив крышку, положил любарум в карман. «С собой возьму. Отнесу в нашу лабораторию. Пусть посмотрят. Так сколько, ты говоришь, было бутылок?» 5. Одну продала. Из второй себе капала, пока нечаянно не опрокинула». Когда Кирилл Петрович ушел, по его приказу убрала последний любарум в сейф. Пусть полежит, пока не выяснится, что за гадость попала к нам в руки. И никакая не гадость. Прислушалась к себе. Вдруг меня мучает непреодолимая тяга глотнуть 5 капель. Нет, тяги глотнуть не было. Ощущалась тяга увидеть своего короля Халифовича Чингачгука. Если это и есть проявление наркотика, то я наркоманка. Динь-ди-линь. Народ опять потянулся. Вернувшись домой, с полчаса стояла под душем. Я так устала от волнений, что не могла есть. Сил думать о любаруме и вчерашнем посетителе, который довел Кирюсика до того, что тот отдал ему снотворное, лишь бы не связываться, тоже не нашлось. Какой смысл гадать, он не он, если прямого ответа я так и не получу? Все слишком туманно, слишком зыбко. Связывать приходящего во снах мужчину, настойчивого покупателя и Замкова-младшего, все равно, что гадать по кофейной гуще. Никаких доказательств, одни фантазии. Хочу забыться. Не думать о том, что найдут наши химики в образцах любарума. «Применять при бессоннице, ночных страхах, тревожных состояниях», гласила надпись на его бутылочке. Тревожное состояние – вот что сейчас творится со мной. Если лаборатория выявит что-либо запрещенное, мне светит срок. Не мешало бы выпить чего-нибудь. Последнюю бутылку мартини мы с Галкой приговорили еще месяц назад. От шампанского не осталось и следа. Я побрела на кухню, заглянула в холодильник, пошарила в шкафах. Наткнулась на домашнюю аптечку, порылась в лекарствах, уронила градусник. Хорошо, что он электронный. Перцовый пластырь, капли в нос, шприцы и пипетки. Сапожник без сапог. Даже простой валерьянки нет. «Роза в этом травяном сборе лишняя», — прозвучал в голове голос Веры Романовны. И я, осененная идеей, поплелась в коридор. Высушенные цветы лежали там же, где я их бросила. Трудно сосчитать, сколько раз я кричала: «Дура, идиотка! Не, ну эти американки такие тупые!» Когда смотрела очередной ужастик, где героиня шла с фонариком наперевес в темный подвал, где затаился маньяк, ухлопавший уже 3-ю подряд подругу, или на цыпочках кралась смотреть, что так противно скрипит в заброшенной психиатрической клинике. а то и высовывалась из надежного укрытия, чтобы встретиться взглядом со сбрендившим клоуном, который зловеще произносит «ку-ку», прежде чем ткнуть в нее ножом. И что я сделала сразу, как только поужинала и почистила зубы? Положила у подушки засушенный букетик, причем вместе с тем самым бутоном розы, который меня буквально уговаривали не оставлять в композиции с успокоительными травами. Да что может случиться? Это всего лишь лилипутская розочка, которая, плюс ко всему, очень приятно пахнет. Чтобы насладиться ее ароматом, смешанным с неярким запахом остальных цветов, я повернулась на бок и поднесла букет к лицу. Мир моментально почернел. Я же говорю, дура, хоть и не американка. Я шла в темноте и слышала биение собственного сердца. Невозможно было понять, что находится под ногами. Трава, ковер, пыль по щиколотку. Но определенно нечто мягкое. Я наклонилась и потрогала. Хотелось хоть что-то знать наверняка, ведь все остальное скрывалось во мраке. Это был ковер. Из тех, где узор выше основы, и его легко можно распознать кончиками пальцев, даже если глаза твои закрыты. Рядом кто-то вздохнул. Протяжно. И вовсе не страшно. Это был вздох удовлетворения. Вздох, венчающий чувственное событие, которое уже завершилось, и осталось только улыбнуться и закрыть глаза, прикорнув на плече мужчины. Я знаю, видела такое в кино. Нет, не в том смысле, что кто-то в кинотеатре предавался любовным утехам, а потом счастливо вздыхал. Я говорю о любовных фильмах. Вздох – это не грохот цепей и не визг циркулярной пилы. Поэтому я смело отправилась в ту сторону, откуда он донесся. И наткнулась на преграду. На ощупь гладкое, как стекло. Я пошла вдоль нее, ведя рукой по поверхности. С удивлением заметила, что моя ладонь оставляет светящийся след, который сначала выгнулся дугой, а потом и вовсе замкнулся кольцом. Только тут я поняла, что иду по кругу. Свет ширился, разрастался и, наконец, высветил внутреннее пространство, где я рассмотрела широкое ложе и две обнаженные фигуры, лежащие на нем. На ковре пастельных цветов были разбросаны снятые в торопях вещи. Буквально у моих ног валялся башмачок, расшитый бисером. Его странный каблук выдавал принадлежность к далекому веку, может быть, 17-му, когда леди носили парики и пышное платье в пол. Покрывало с кровати почти сползло, но парочка, утомленная недавними любовными ласками, не замечала холода. Женщина была прекрасна. Ее светлые волосы разметались по плечам, атласная кожа мягко освещалась трепещущим огнем свечей, и на ней легко можно было различить следы, оставленные неистовыми объятиями и поцелуями. Вот кавалер поднялся на локти, нежно посмотрел на спящую любовницу и, убрав волосы с ее лба, мягко прикоснулся губами. «Я не хочу вас отпускать, Евгения», — произнес он. Я напряглась и буквально прилипла к стеклу. «Черт, это же мой король! И на кровати, вся разомлевшая от ласки, лежу я!» Я быстро себя ощупала. Пижама на месте, на ногах тапочки. «Это что же получается?» Пропустила самое интересное, и теперь смотрю, как мой сказочный сон, где я отдала право первой ночи королю, завершается. Где поцелуи, о которых я мечтала? Где то самое, которого так хотела? Ничего не почувствовала. Все пропустила? Что же за сон такой, где все самое интересное происходит без моего участия? Нет, вон та девица, которая все досталась. Вроде я и есть. Но где чувственный трепет? Где ощущение полета? Охватившее меня разочарование заставило закрыть лицо ладонями. Когда я опустила руки, вокруг опять была темнота. Никакого стекла, никакого королевского ложа. Правда, тапочки почему-то намокли. Я пошла, хлюпая ногами, вперед. Потом поспешила назад. Но куда бы я ни ступила, всюду была вода. Вытянув руки и делая осторожные шаги, боясь ухнуть в водную бездну с головой, я добрела до еще одной гладкой преграды. Уже зная, что нужно делать, приложила ладонь к стеклу и пошла по кругу. Внутри сферы находился бассейн, в котором, кроме обнаженного халифа и опять-таки меня, никого не было. Он только-только отлепил свои губы от губ той, которая сполна отхватила восточной сказки, и теперь смотрел на нее своим бархатистым взором и шептал: «Никуда я тебя не отпущу!» «Я ваша навеки!» — хотелось крикнуть в ответ, в надежде, что восточная сказка повторится на бис, но уже с моим непосредственным участием. Но обессиленная я повисла на руках халифа и позволила себя куда-то унести. Меня вновь окружала темнота. Под ногами зашелестела трава. Я предугадывала, чем закончится мое блуждание в черной мгле. Очередным разочарованием. Меня опять целовали, обнимали, совершали со мной всякие взрослые штучки, на которые способна фантазия вождя индейского племени. А я, стоящая в пижаме и подсохших от ветра дующих в прериях тапочках, грызла ноготь и злилась, что опять все пропустила. Не поняла, не почувствовала. Месяц мягко освещал вигвам, где на плече Чингачгука спала его счастливая невеста, раскидав по шкурам койота свои золотистые волосы. Как оказывается, я глупо улыбаюсь во сне. И похудеть надо бы. Вон как бока выпирают из-под смуглой руки вождя. Я люблю тебя, бледнолицая луна. Что сказать? Приятно. Хоть этот момент застала. Вот и свиделись, король халифа Чингачгук. Хотела добиться своего и добилась. Вы меня, блондинку и не девственницу, целовали и обнимали. И шептали на ушко всякие глупости. Но чего же такая тоска? Да, и лежать неудобно. Бом! Что-то громыхнуло так сильно, что я открыла глаза. Темно и тихо. Повертевшись, поняла, что от букета остались одни палочки-листочки. Видимо, во сне я вволю потопталась по нему своими крутыми боками. Крохотный бутончик вытащила откуда-то из-за пазухи. Вот и вся любовь. Я протянула руку, чтобы нащупать телефон, и не нашла его на тумбочке. Пришлось встать и включить в комнате свет. Шнур зарядки показал причину грохота. Мобильник каким-то образом оказался в Галкином кувшине. «Наверное, рукой смахнула», — подумала я, доставая телефон. Хорошо, что не разбился. Я посмотрела на ярко светящийся экран, всего-то 3 часа ночи. Еще спать и спать. Тут же вспомнился недавний сон. От него остался горький осадок разочарования, плавно перетекающий в тоску, от которой ни заснуть, ни всплакнуть. Вроде и видела то, о чем мечтала, а в то же время... Я свернула простыню, собираясь вытряхнуть палочки-листочки в окно, и даже открыла его, но ворвавшийся морозный воздух отрезвил. Дура я! Зачем выбрасывать то, что заменяет Любару? И вообще, чего я хотела от сухого букета? Что дает запах? Судя по тому, что снилось, ничего, лишь взгляд со стороны. А что, если бы заварила, как положено, и выпила? Бережно стряхнув остатки букета в миску, открыла ноутбук и запросила успокоительный сбор номер 1. Уж если и делать отвар, то по всем правилам. Мысленно приказала себе даже не думать о том, чтобы вбить в строку заветное имя, которое так и не решилась запросить у поисковика с вечера. Только не сейчас. Хватит на сегодня расстройств. А вдруг выяснится, что Замков женат? Так и до утра не усну. А завтра? Опять на работу. Вот, залить стаканом кипятка, дать настояться 10 минут, пить за полчаса до сна после непосредственного приготовления, прочитала я вслух. Набрала свежей воды и включила электрический чайник. Аккуратно высыпала содержимое миски в ковшик и на глаз определила, что сбора на одну порцию хватит. Как могла, повытаскивала палочки-веточки, оставив только то, что должно принести пользу. Хрупкая лаванда осыпалась, и я не стала ковыряться и выискивать малюсенькие сиреневые цветочки. Она хоть и не входит в аптечный сбор, но все же относится к успокоительным растениям. С ней даже чай заваривают. Стоило чайнику закипеть, залила травку-муравку и накрыла ковшик блюдцем. «Только до посоха морозильного не дотрагивайся», — прозвучало наставление Морозко, данное киношной Настеньке, что натолкнуло на мысль об еще одном деде и его запрете. Короче, я повертела в руках розовый бутон и кинула туда же, где томились остальные травы. «Покой нам только снится!»